«Правильный ответ, Айзек», – кивнула кукла. «Я жду». Капитан Блэк спрятал собранные им и его следственной группой документы в камере хранения станции телепортации в городе Качстоун. Блок 17, второй уровень, седьмой шкаф, камера 34. «А как мне найти ключ?» Дальнейшие вопросы застряли в горле, когда я увидел, что кукла полезла пальцами в собственную задницу, а затем вытащила длинный артефакт-ключ. После этого манекен сменил голос с женского на мужской, в котором я сразу же узнал Блэка. «Извини, Айзек, но такие меры были необходимы. Уж в заднице манекена-убийцы, выполненного в виде голой малолетки, никто не стал бы искать ключ от камеры хранения. Удачи тебе!» Вздохнув, я покачал головой. В принципе, логика в поступках Блэка имелась. Во всяком случае, любой другой человек или нелюдь просто не смог бы найти даже фальшивый тайник, а уж про манекен бы и вовсе не докагался. А если бы подобное произошло, то обнаружить металлический предмет в веществе такой же плотности и с практически неотличимой кристаллической решеткой. Покрутив между мальцами ключ, я покачал головой и собрался было уже отправляться на выход, как в коридоре послышались громкие шаги. Снова нахмурился я, уже намереваясь накинуть на себя маскировку. Однако, меня остановил знакомый голос. «Мистер Кларк, это Рэймон. Вас ищет некий офицер Бримсон». «Вот как», вырвалось у меня, «что же тут происходит, если Лана соизволила появиться?» Положив на стол последний лист достаточно большого и еще более информативного документа, Грег Фирлс, занимающий должность директора корпуса дипломатической разведки, задумался. Пропавший капитан ФДР Сириус Блэк, равно как и его убитые подчиненные, выполнил титаническую работу. Он не просто смог сопоставить судьбы, на первый взгляд, не связанных между собой людей, но выявить аналогичные случаи на других планетах, после чего докопаться до того, что объединяет погибших. Все погибшие работали, чаще всего, в совершенно разных корпорациях, компаниях и фирмах. Некоторые так и вовсе являлись археологами или преподавателями вузов. Однако, на определенном этапе своей жизни они заключали контракты с некими организациями, а потом, по прошествии некоторого времени после их исполнения, с данными людьми происходили несчастные случаи, например, в иных ситуациях, они исчезали без следа. За несколько месяцев работы Блэку и его команду удалось докопаться, что в большинстве случаев, искомые организации, после работы на которые и происходили столь страшные вещи, принадлежали корпорации Синтарх Индастрис либо напрямую, либо через предприятия прокладки. А недавняя череда смертей на Мадипе так и вовсе началась после того, как убитые побывали на борту тяжелой добывающей платформы «Золотая жила», которая принадлежит фирме «Металлы и сплавы Шилда». Последняя была выкуплена той самой Синтарх Индастрис порядка 100 лет назад и с тех пор является одной из наиболее частых прокладок для коррупционных схем некоторых лиц, близких к самому министру обороны Федерации Дракона. До сегодняшнего дня ФДР и СФБ, равно как и Комитет по борьбе с коррупцией, закрывали глаза на деятельность искомых персон. Увы, но Министерство обороны – весьма специфичное ведомство, и любые попытки разобраться в хитросплетениях их финансов натыкаются на две неприятные вещи – неподсудность гражданской юстиции и постоянно вылезающий штамп «совершенно секретно». Стоит же попытаться проломить эту глухую стену через кабинет министров или федеральное собрание, как появляются неприятные личности из военной контрразведки и заинтересованных в проведении следствия офицеров и политиков обвиняют в шпионаже, например, или иных особо тяжких преступлениях. Однако, тот факт, что в деле оказались замешаны представители расы Элкор, с которой у Федерации Дракона даже нет мирного договора, только затянувшееся перемирие, говорит о том, что коррупция в армии дошла до критической ситуации и пересекла ту черту, после которой начинается уже не хищение бюджетных средств или правильные тендеры, а откровенная измена родине. «Дерьма будет очень много», – покачал головой Рик Дарнал, являющийся председателем Комитета по борьбе с коррупцией. Сенатор, возглавляющий довольно скандальную организацию, выглядел мрачным. Изученные им документы заставили политиков всерьез забеспокоиться о собственной безопасности. Все же, не каждый день ему доводилось читать материалы, после которых многие попросту исчезают. «И крови», — вздохнул директор СВР Чайлз Дикмар, «что хуже всего, у нас нет возможности что-то сделать законно, а в случае провала полетят наши же головы». «Законно», — покачал головой Антерлист, «при всем моем уважении, но после того, Как Сенат юридически закрепил особое положение Министерства обороны, ни у одной из наших структур нет возможности что-то сделать. Военные стали государством в государстве, полностью защищенные от любых вмешательств с нашей стороны. Лист, занимая пост директора СФБ, далеко не раз пытался повлиять на позицию сенаторов в вопросе контроля над Министерством обороны. Особенно сильно его паранойя обострилась после многочисленных скандалов с корпорациями, производящими технику, оружие и космические корабли. Из-за позиций военных, которые получили удивительно большие полномочия, только заместитель министра обороны стал решать, какая именно организация получит лицензию на производство и установку орудий корабельного уровня. Аналогичная ситуация была и прочими смежными системами, вроде тактических анализаторов, комплексов ДРЛО, квантовыми сканерами и даже с рядом элементов двойного назначения, вроде гравитационных лучей и их артефактных аналогов. Учитывая же тот факт, что должность заместителя министра обороны занимает третий к ряду представитель одного и того же семейства, которое за последние 200 лет стало запредельно богатым, выводы напрашивались сами собой. «Нужна доказательство», – пожал плечами Фирлс, – «такие, от которых военные не смогут отвертеться, а сенаторы – отвернутся». «Три трупа Элкар, не доказательство», – хмыкнул Дикмар, – «зато повод для начала войны с Элкар, учитывая же в каком состоянии флот. Что-то я сомневаюсь, что Федерация выйдет победителем из такого конфликта. А это», — махнул рукой на свою копию материала в Блэка Дарнал, — «вы доказательством не считаете? Увы, но максимум, что можно выжать из этого дела, — вмешательство разведки Элкар в героическую работу военных, которая, ко всему прочему, засекречена», — скривился Лист, — «мы такое уже проходили. А потом я занял свой пост, поскольку прошлый директор неожиданно умер от остановки сердца и ему не успели оказать помощь». «У вас уже были ситуации с вмешательством Элкар?» — нахмурился Чайлз. «Нет», — покачал головой Энтер, — «но с ликвидацией квалифицированных специалистов, да. И там все было связано с этой же Синтарх Индастрис». Дикмар несколько секунд обдумывал ситуацию, прикидывая, как можно все провернуть, оставаясь в тени, после чего поинтересовался: «А если устроить пиратский налет на объекты этой корпорации?» «Формально, ни одна из наших организаций с этим связана не будет. А реально, посредники, как известно». Остальные участники собрания понимающе кивнули. Далекие от добрых усмешки появились на лицах мужчин, в чьих руках, фактически, судьба всей Федерации. «Их бы еще найти», — скривился Лист, — «мои сотрудники очень старались, но максимум, что у нас есть, отдельные подразделения, не имеющие отношения к теневым делишкам военных. Все делается с помощью фирм-прокладок или купленных в периоды банкротства корпораций, а потом происходит зачистка. Все недавно погибшие, смерти которых расследовал Блэк, побывали на борту Золотой Жилы», — задумчиво произнес Дикмар. «К чему вы клоните?» Директор СВР пожал плечами и принялся объяснять: «Учитывая ситуацию, расширять круг посвященных крайне опасно и нежелательно. Во всяком случае, если мы намереваемся искать способ прижать военных. Потому, нам придется действовать ограниченными силами и ресурсами, в обстановке максимальной секретности». «Говорите яснее», — покосился на него Дарнал, бросив нервный взгляд на стопку листов, которую перед этим изучал. Вздохнув, директор СВР продолжил: «Нам необходимо отправить на борт Золотой Жилы одного или нескольких агентов, которые смогут собрать информацию, вернуться и доложить все нам. В идеале, это должны быть люди или нелюди с подходящей биографией, проверяемой биографией, которая не вызовет вопросов у службы безопасности металлов и сплавов Шилда подозрений». «Кларк», — понятливо фыркнул Фирлс, быстро сообразивший, к чему клонит его коллега, — «имеет некоторую подготовку и опыт, давно не состоит на службе, зато является сотрудником компании, с которой заключен контракт на обслуживание Золотой Жилы». «Все так», — кивнул Дикмар. «К тому же, у этого Кларка есть мотивация для выполнения данного задания». Остальные присутствующие на собрании задумались. «Я простив», — покачал головой Дарнал, — «судя по общим материалам, которые у нас есть, Кларк является весьма специфичной личностью. Вылетел со службы за нападение на старшего по званию, и это в инженерных войсках. Его даже в пехоту не стали брать. Начнем с того, что его отправили в инженерные войска в силу имеющейся у него подготовки», — спокойно произнес Лист. «Я уже проверил эту часть биографии. Фактически, военные не захотели использовать довольно умного и опытного человека в качестве пушечного мяса. Это, в принципе, логично, хотя и странно. Я бы Кларка отправил в силы специального назначения. Учитывая его характеристику, ему там самое место. В качестве продолжения, он обладает 4 подтвержденными мастерствами. В нынешнее время это рекорд. Больше было только у Блэка. На всю федерацию, хочу заметить, это очень близко к уровню магистра, которых у нас нет со времен распада империи. Зато в целом магов стало значительно больше, поморщился Дарнал, и они не строят из себя элиту, как было во времена империи. По поводу Кларка, судя по результатам его дипломных испытаний, он едва справился, да и по силе ему до имперских магистров очень далеко. Вообще, Антер, вы к чему поводите разговор? Институт градации магов по степеням у нас почти изжил себя. То, что еще существуют мастера и подмастерья, пережиток имперского прошлого, и показатель силы и знаний конкретного мага, поморщился Дикмар. Рик, вы сейчас не в Сенате. Оставьте эти свои антиимперские высказывания. Мы обсуждаем другой вопрос. В текущей ситуации у нас нет возможности оперативно отправить своих агентов. Зато есть хорошо замотивированный, имеющий опыт и подготовку Кларк, благодаря реальной биографии которого он не вызовет вопросов ни у кого. С засекреченным самими военными прошлым, зато он ими же и проверен, пожал плечами Дикмар. Они знают, кто он, что из себя представляет. Проверит жизнь Кларка после военного суда и не найдут ничего, связывающего его с нашими организациями. Он даже в инженерных системах Рафта работает больше 7 лет, а не пару месяцев. И данный факт они тоже весьма тщательно проверят. Добавьте к этому исчезнувшего Блэка, в компании с которым он побывал в руках военной контрразведки. Конечно, они не сопоставят эти факты, проворчал Дарнал. Если уважаемый Антер заботится зачисткой следов пребывания Кларка на Мадипе, то не сопоставит, фыркнул Дикмар. В кабинете наступила тишина. Каждый из присутствующих пребывал в задумчивости. Зачистить следы можно, но... Хорошо, сделаем. Дальше что? Как он попадет на борт золотой жилы? Постучится в створ шлюза? Поинтересовался Дарнал. Представители металлов и сплавов Шилда недавно побывали в офисе инженерных системах Рафта. Им требовалась группа ремонтников для проведения работ на борту золотой жилы. Якобы, там произошла авария, из-за которой требуется серьезный ремонт, но перегнать платформу на верфи корпорации не получится, хмыкнул Дикмар. Я, в отличие от вас, покосился на сенатора Чайлз, более внимательно читал сопроводительные документы по этому делу. Получается, что у Кларка не возникнет проблем с проникновением на борт судна, спросил Фирлс. Именно. Потому я и предлагаю отправить его, неофициально. Фактически, он будет действовать полностью самостоятельно. Если его выявят и ликвидируют, то к нам не будет вести ни одного следа. А если Кларк умудрится выполнить задачу, то мы получим доказательства, с которыми уже можно будет брать за глотку Министерство обороны. И как вы предлагаете все устроить? Дикмар жестко усмехнулся. Отпустим Кларка, передав через Бримсон, что ему никто не будет мешать, если он вздумает что-то предпринять, но и действовать ему предстоит самостоятельно. Сверху выдадим денег, чтобы он смог самостоятельно подготовиться. А то, что Кларк сможет, я уверен. Он инженер с боевым опытом, а не идиот. Да и на месте, как мне кажется, быстро поймет, что и как надо делать. А если его захватят и проведут допрос, Бримсон это... Бримсон была с ним и Блэком, пожал плечами Дикмар. Ее связь с Кларком и так известна военной контрразведке. В крайнем случае, ее всегда можно зачистить. Фирлс поморщился, услышав последнюю фразу. Директору корпуса дипломатической разведки в принципе не нравилось использовать подобные методы, а когда жизнями его сотрудников начинали распоряжаться представители других ведомств, нутро Грет резко начинало протестовать. Впрочем, именно сейчас Фирлс был склонен согласиться с Чилзом, хотя и не одобрял его методы. Все же, дипломатическая разведка, в отличие от СВР, работала иначе. Можно сказать, почти не морая рук кровью своих. Что ты сказала? Не сразу осознал я услышанное. Лана, вздохнув, покачала головой, а затем повторила. Если ты облажаешься, то меня зачистит. Так понятно, а ничего лучше твое начальство не могло придумать, поинтересовался я. Такая постановка вопроса меня не просто раздражала, выводила из себя. Проснувшаяся после снятия блокировок ярость, о которой я уже успел позабыть, острое желание удавить кого-нибудь, постоянно выныривающее из глубин разума, помноженное на острое неприятие той ситуации, в которой мне пришлось оказаться, создавало более чем опасный коктейль. «Это политика», — вздохнула Бримсон, — «политика и деньги. К тому же, всплывшие в этом деле Элкар добавили дерьма. Ненавижу политику», — покачал я головой, в очередной раз заставив себя сохранять спокойствие. Хмуро покосившись на меня, Лана отвернулась, усевшись на стол, с которого я убирал свои немногочисленные вещи. «Больше ничего не хочешь сказать?» — спросила Бримсон после продолжительного молчания. «Или за эти годы ты? Я очень рад тебя видеть, и еще больше рад тому факту, что...» Айзек устало вздохнула женщина. «Что с тобой? Посмотри на себя и... Ты сколько лет тут жил?» Оглядев квартиру, я пожал плечами. «Примерно, 7. Первые пару месяцев после того, как меня выпустили из дисбата, жил на съемной квартире, а потом купил эту. 7 лет, окинув взглядом небольшую комнату, являющуюся спальней и кухней одновременно, узкую дверь в душевую, совмещенную с туалетом, где еще и раковина помещалась, Лана передернулась. Тебе самому было не противно тут находиться? Я прекратил скидывать в сумку свои вещи и, тоже осмотревшись, задумался. Знаешь, я только на Мадипе пришел в себя, а до этого, этот Эльдар, суд, лишение звания. Мне казалось, что, будто бы я схожу с ума, медленно, и было очень обидно, что после всего, я оказался не нужен. А теперь ты почувствовал знакомый вкус жизни, фыркнула Бримсон. Еще раз осмотревшись, я кивнул. Сейчас привычная квартира казалась невероятно убогой, нищенской. Даже кремовый цвет краски на стенах вызывал ассоциации с болезнями. Удивительно, что столько лет я этого не замечал. Наверное, было глупо пытаться бороться с собой и пытаться стать кем-то другим. 22 года назад ты, не раздумывая, прыгал в черные провалы и вступал в бой с истинным Танари, улыбнулась Лана, убивал демонов и выживал в алкарских топих, выдернул из могил Райза и Летицию. Почему ты вдруг стал считать себя неправильным? Не знаю, покачал я головой, упершись ладонями о край стола. В какой-то момент мне пришло в голову, что, даже не знаю, как это объяснить. Мне показалось, что тот я, каким был раньше, слишком опасен и... Сайк, фыркнула Бримсон, сука, а она тут при чем? Покосился я на Лану. У вас же был роман, а эта дрянь все твердила, что ты псих. Не удивлюсь, если это она тебе умудрилась так мозги выесть. И не отмахивайся, ткнула меня кулаком в плечо Лана. Я прекрасно знаю, как женщины умеют вертеть мужчинами. Особенно, если этим мужикам нужно кому-то доверять и о ком-то заботиться. А Сайк, та еще тварь, готова лечь под любого, кто будет ей полезен и попытается подмять под себя, капая на нервы и мозги. Хмыкнув, я не стал спорить. То, что часть заслуги в моей затянувшейся депрессии принадлежит и Летиции, бесспорно. После того, как я оказался на свободе, она весьма цветасто высказывалась по поводу моих интеллектуальных способностей, степени здравомыслия и психического здоровья. Однако, куда больше проблем я создал себе сам. В любом случае, это в прошлом. Надеюсь, вздохнула Бримсон, после чего огляделась и спросила, у тебя в душе есть гель для тела, и шампунь, есть, но фена для волос нет. Мужлан, фыркнула Лана, в общем, я в душ, ты после меня. Покосившись на Бримсон, я поинтересовался, у тебя все в порядке, дурак, усмехнулась женщина, после чего обняла меня и поцеловала в губы, не смей подыхать, Айзек, и не только из-за моей ликвидации. Когда Бримсон скрылась за дверью душевой, я покачал головой, увы, но за обе своих жизни, мне так и не удалось научиться понимать женщин, во всяком случае, таких как Лана, да и стоит ли, глава 5. Покосившись на сидящего рядом оперативника корпоративного СБ, я поморщился. Эти охранники больше напоминали колониальную пехоту, как своей экипировкой, так и поведением. Универсальная боевая броня с экзоскелетом, позволяющая действовать как в условиях планеты, так и в открытом космосе. Оружие армейского уровня и аналогичная система комплектования подразделений, с нами на золотую жилу летел полноценный взвод. Причем, у одного из безопасников имелась пехотная шестиизлучательная роторная пушка, у другого – плазменный аналог огнемета, а у остальных – штурмовые винтовки. И это без учета вторых номеров в виде не менее интересных образчиков продукции ВПК. Многорежимные бластерные пистолеты, плазменные и эмигранаты. Складывалось впечатление, что эти 16 бойцов, включая специалиста по кибербезопасности, отправлялись на боевой выход, Они сопровождали бригаду ремонтников. Более чем занятная картина, вызывающая очередной набор неприятных вопросов. «Подлетаем», — раздался голос второго пилота из хрипящего динамика, «всем занять свои места и пристегнуться». Сам по себе транспорт, на котором мы сейчас находились, являлся системным челноком. Полчаса назад этот однопалубный малыш, по меркам Федерации Дракона, длинной 15 метров и шириной в корме 9, покинул уютный ангар большого транспортного суда «Юнилок», которое, спустя несколько минут после этого, нырнуло в гиперпространство. «Блистер», а именно так назывался сей летающий гроб, выглядел не космическим кораблем для внутрисистемных перелетов, а экспонатом какой-нибудь свалки. Краска наружная обшивка сохранилась далеко не везде, а внутри все выглядит так, будто бы толпа пьяных курсантов устроила потасовку и сбежала, оставив после себя натуральный погром. Потертые кресла, ткань обивки которых покрыта множеством дыр, сломанные дисплеи и проекторы, хрипящий, через раз работающий древний динамик, периодически мерцающие светильники, а также многочисленные пятна ржавчины на панелях внутренней обшивки и металлическом решетчатом полу. Будто бы нас везут не на место работы в корпоративном космическом корабле, а в логово пиратов на древнем корыте в дешевом космобоевике, каких хватает в прокате. «Мне одной кажется, что тут воняет», — поинтересовалась Грейс, повернувшись ко мне. «Тебе не кажется?» — покачал я головой. «Тут воняет». И действительно, в салоне стоял неприятный запах. То ли система очистки воздуха сломана, то ли она сама, находясь в плачевном состоянии, стала его источником. «Если нас везут на таком хламе, то что же будет на месте?» — нахмурился Ким, окинув мрачным взглядом салон челнока. В сравнении с пассажирским транспортом «Юнилок», «Блистер» выглядел дико, будто бы выйти из дорогого ресторана прямо на свалку. Контраст будет не просто ощутим, а весьма болезненным и острым для восприятия. Так произошло и с нами. «Ну, до входа в систему все было нормально», — оптимистично улыбнулась Грейс. «Может, все дело в проблемах транспортной компании, а не...» На борту был логотип металлов и сплавов Шилда, перебил ее Ликмар, повернувшись к довольно полной Филлипс. «Грейс, не глупи, ты все прекрасно видишь, и у меня теперь появились сомнения в том, что мы получим обещанный гонорар. Как-то все вокруг намекает». Филлипс поморщилась, но промолчала, предпочтя достать из сумки холодильника очередную упаковку еды. Ткнув пальцем в алый кружок на серебристом контейнере, она стала ждать, пока содержимое искомого разогреет. «Грейс, ты не пробовала заниматься спортом и меньше есть?» — раздался из соседнего ряда голос Ишунатацы. «У тебя и так перебор с весом. Скоро к целителям придется идти. Хорошего человека должно быть много», — фыркнула в ответ Филлипс. «И вообще, любите и принимайте меня такой, какая я есть. Ты никогда не найдешь мужика», — рассмеялась связистка, «даже если сама будешь приплачивать. Завидуй молча, худышка». Стоило серебристой упаковке сменить цвет на красный, как наша коллега, специализирующаяся на ремонте универсальных производственных комплексов, сорвала с контейнера пленку и, с нескрываемым наслаждением, вдохнула запах фастфуда. Я же, поморщившись, предпочел отвернуться. Наблюдать трапезу и без того не отличающейся стройностью и красотой Филлипс было более чем неприятно. Сия особо не могла похвастаться ни манерами, ни культурой. А когда речь заходила о еде, так и вовсе теряла всякое представление о рамках приличий. Потому реакцию Ишу я прекрасно понимал. Ко всему прочему, уж кому-кому, Анатация едва ли могла завидовать Филлипс. Ишу была замужем 7 раз, в свои 109 лет. К тому же, будучи стройной голубоглазой блондинкой, являлась вечным объектом интереса практически всех мужчин в нашем подразделении, даже у тех, кто женат. Сейчас вечно бесил Грейс, что ни разу не была замужем, а единственная форма интереса к ее особе со стороны представителей противоположного пола заключалась в стремлении узнать, куда ушла Филлипс, чтобы там с ней не столкнуться. В принципе, она не была такой уж страшной, даже несмотря на явно лишний вес, что еще не перешел ту черту, после которой начинается ожирение. Лицо инженера-ремонтника пока еще оставалось более-менее привлекательным. Однако, тяжелый склочный характер, полнейшее отсутствие вкуса в одежде и полнейшая бескультурность, щедро сдобренные запредельной наглостью, отталкивали от нее даже тех мужчин, что были согласны терпеть лишние килограммы. В этой ситуации Грейс особенно сильно бесило то, что практически все объекты ее воздыханий довольно быстро становились поклонниками Ишу. Видимо, на контрасте. «Похоже, что мы с тобой не зря взяли оружие», — покосился на меня Ким, взъерошив свои черные волосы. «Что-то мне это все не нравится». Как и я, Ликмар предпочел отправиться на выполнение контракта, прихватив с собой пистолет. Правда, не бластерный, а лазерный. Худощавый инженер, подобно остальным членам нашей разношерстной команды, обладал подтвержденным мастерством в артефакторике. Правда, в отличие от наших спутниц, в дополнение к этому он являлся еще и подмастерьем целительства. Интуиция, логика, пожал плечами Ким, я так понял, что ремонтная бригада корпорации не справилась, вызвали нас, но, может, у меня и разыгралось воображение, но мы находимся на границе Федерации. Дальше, Серый космос, а за ним, Алкарская республика. С ними у нас нет мирного договора, дипломатических отношений, а в пограничных системах периодически происходит исчезновение кораблей. Меня больше интересует, почему у нас не стали отнимать оружие. Наши игрушки этим парням, кивнул Ликмар на дремлющих в своих креслах, охранников, едва ли что-то сделают. Мне кажется, что их сюда не из-за нас прислали. Слишком много оружия для четверки техников, тебе не кажется? Молча кивнув в ответ, я прикрыл глаза, откинувшись на спинку кресла, насколько это позволял инженерный костюм. Напичканный артефактами и сугубо техническими элементами комбинезон не позволял расслабиться. Громоздкий, сковывающий движение и невероятно громкий. Едва ли его можно назвать образцом удобства и комфорта. Впрочем, подобные вещи создаются не для использования в качестве повседневной одежды. Основная задача данного костюма – защита оператора от агрессивной среды, в которой предстоит проводить ремонтные работы. Натацы, Ликмар и Филлипс, к слову, были одеты аналогичным образом. Разнились лишь наборы артефактов и встроенных в наручи инструментов. Мне же вспомнилась реакция Фейта на быстрое возвращение и внезапное желание отправиться в составе ремонтной бригады на Золотую Жилу. Сказать, что Гримерс удивился, согрешить против истины. Мастер цеха, отойдя от удивления, серьезно обогатил мой словарь матерных выражений. Уже после того, как Фейта отпустила, он тяжело вздохнул и поинтересовался, с чего возникло такое желание. Однако, вместо ответа, я принялся уговаривать его помочь мне с получением лицензии на гражданское оружие второго уровня, позволяющей приобрести что-то более серьезное, чем ИП-144. Увы, но тут случился облом. Как оказалось, это уже более серьезный вопрос, который с наскока не решить, а бригада ремонтников, которую уже успели собрать, должна была вылететь через двое суток. Пришлось умерить собственные аппетиты и решать вопрос иначе. Таким образом, мой ремонтный костюм получил интегрированный личный щит, коим являлся купленный в охотничьем магазине перед полетом на Мадиб, но изрядно доработанный как мной самим, так и неожиданно подобревшим Гримерсом. Ко всему прочим, он изначально выдал мне комплект, по своим характеристикам близкий к военным вариациям подобной экипировки. Разница заключалась в том, что основной комбинезон, на базе которого и создан костюм, обладал вшитыми бронепластинами из легких композитов. К тому же, наружное покрытие создано их кинетической ткани, являющейся аналогом земной баллистической. Увы, но за искомый вариант экипировки пришлось порадовать Фейта еще 500 империалов. Утешал меня в этой ситуации тот факт, что начальство Ланы выделило на нужды операции аж 40 тысяч, благодаря чему такие траты проблемой не являлись. «Вот эта туша», — фыркнула Ишу, глядя в иллюминатор. Повернув голову, я проследил за взглядом девушки. Через иллюминатор и по левому борту челнока была видна громадная туша тяжелой добывающей платформы, больше смахивающая на хаотичное нагромождение модулей, переходных рукавов, многочисленных труб и рамных конструкций. Ничего общего с проектом, который я скачал на свой IP, не было в принципе. Неудивительно, учитывая возраст этого комплекса, количество модернизаций и переделок, было бы странным увидеть полное соответствие первоначальной технической документации. Наш челнок же приближался к добывающей платформе со стороны боковых ангаров, благодаря чему мы могли наблюдать некоторые последствия работы местных специалистов по разработке полезных ископаемых. Одним из них был изъеденный многочисленными шахтами астероид, к которому от пустотной конструкции тянулись многочисленные модули-фиксаторы, больше похожие на щупальца земных кальмаров. Они обхватывали космическое тело с разных сторон, благодаря чему платформа была надежно зафиксирована. Из ее недр к поверхности астероида тянулись выдвижные галереи лифтов и погрузочных лент. «Слушайте, я понимаю, что эту громадину 100 раз перестраивали и переоборудовали, но вряд ли в смету входило это». Махнула рукой Натаци, указывая громадную дыру в обшивке рядом с модулем жилого сектора, если судить по старым проектам платформы. Через пробоину были видны искореженные внутренние конструкции, разорванные перегородки и палубы, искрящие магистрали энерговодов, а в некоторых местах и вырывающиеся в открытый космос клубы быстро замерзающего воздуха. Что бы тут ни произошло, оно имело место внутри. Края пробоины, они выгнуты наружу, будто бы тут что-то взорвалось. Створки ангара, что располагался неподалеку от громадной пробоины, оказались покорежены и наполовину открыты. При этом, сигнальные огни вокруг них не горели. «Посмотрите на башню связи», – удивленно выдохнула Ишу. «Теперь понятно, почему сама по себе платформа не может связаться с внешним миром». Тут Натацу был права. Башня связи оказалась серьезно повреждена. Ее обшивка полностью отсутствовала, а видимо внутренние конструкции походили на месиво из металла, эктопласта, энерговодов и обломков оборудования, что там находилось. Некоторые проекторы, судя по всему, артефактные, даже пытались работать, поскольку то и дело среди всего этого хаоса загорались, но тут же гасли многочисленные экраны иллюзий. Что тут вообще произошло? Нахмурился Ким. Простая авария не могла привести к подобным последствиям. Ваша задача – провести ремонт, а не задавать лишние вопросы, раздался голос лейтенанта Вингера, что командовал взводом охранников. Надеюсь, это понятно. Вполне, кивнул Ликмар. Старший офицер службы безопасности, вы требуетесь на мостике. Мостике, фыркнул сержант, покосившись на дверь из эктопластика, отделяющую кабину пилотов от салона. Тоже мне. Нашли тут крейсер. Галан, мы все слышим, раздалось из динамика. Кажется, этот голос мне знаком, усмехнулся Олив. Уж не тербер ли ты, сержант, рыкнул на него офицер. Молчать. Так точно, бодро ответила Галан. Ишу, оторвавшись от иллюминатора, повернулась ко мне. Айзек, ты же служил в армии. Что могло сделать это? Я был в инженерных войсках, пожал я плечами, но даже так, это не похоже на последствия обстрела. О, отставник, повернулся ко мне сержант, или как на гражданку попал, через военный суд, спокойно ответил я Алифу, отправил в больницу капитана, в реанимационный блок, а сам кем был, тоже офицером, раз не расстреляли, поинтересовался Галан, лейтенантом. Почти через 2 года после училища нарвался. Как тебя, однако, неопределенно покачал головой охранник, а я раньше в десанте служил. Отдельная десантно-штурмовая бригада 131, 8-й колониальной армии. Это которая порвала задницы Элкорнариквиле. В точку. Айзек, правильно, правильно, кивнул я, пожав протянутую руку. Айзек Кларк, ныне, ведущий инженер, как ты видишь, а ты о нас откуда узнал? Про Риквилл же в новостях не писали и не говорили, прищурив левый глаз, поинтересовался сержант, глядя на меня. А кто вам орбитальные платформы ПКО и ДРЛО ставил? 14-й батальон 7-й инженерной бригады. Алиф несколько секунд о чем-то думал, а потом рассмеялся. Я понял, кто ты. Ты тот самый лейтенант Дрюкала. Не понял. Да слушки ходили, что у инженеров офицерик есть, который свой взвод до такой степени замучил, что его в курилках назвали лейтенантом Дрюкала. Вроде как, пока до идеала все сделано не будет, не отпускал даже поссать, а за возмущение сразу мог челюсть сломать и в таком виде оставить дальше пахать. Это всего 2 раза было. Возмутился я, и то, там без переломов все обошлось, только вывихи. Это не сержант Фистер язык распускал, когда в увольнительную на планету сбегал. Он самый, рассмеялся Олив. Проклятие, кто бы мог подумать. Спустя столько лет, ничего себе, воскликнула Ишу, вот это подробности про нашего тихоню Айзека, никогда бы не подумала, что он может такое устроить, похоже, что вы этого парня плохо знаете, а сколько, кстати, с ним знакомы, повернулся сержант к Натаци, ну, он к нам больше 7 лет назад пришел работать, пожала плечами девушка, правда, то в одном цеху не прижился, то в другом, а вот у нас, остался, с нашим мастером грызется так, что двери дрожат от их криков, но они друг друга терпят. Хотя, других гримерс до увольнения за куда меньшие доводил. Он у нас мастер на такие дела. Суровый мужик, этот ваш гримерс, оскалился Галан. Кстати, красавица, тебя как зовут? Ишу, улыбнулась охраннику девушка. А твое имя на нашивке есть. Я прочитала. Глазастая. В этот момент в салон вернулся помрачневший Вингар и произнес. Посадка будет в ручном режиме в 7-м грузовом ангаре. Стыковочные системы тоже не работают. Всем одеть шлемы и провести герметизацию костюмов. Несмотря на то, что мы не подчинялись лейтенанту, наша группа выполнила его приказ. Учитывая и без того плачевное состояние челнока, посадка в ручном режиме в ангаре платформы, которая, фактически, близка к термину «терпит бедствие», вызывала опасения у всех. Даже Грейс, вечно демонстрирующая свою самодостаточность и независимость, молча натянула шлем и принялась проводить процедуру герметизации костюма. Спустя несколько минут, корабль, сбрасывая скорость, начал забирать влево и вниз, направляясь к единственному ангару, вокруг которого горели сигнальные огни. Активировав функцию зума в визоре шлема, я принялся рассматривать громадное помещение, где должна была состояться посадка. Увиденная картина заставила меня серьезно напрячься. Только треть светильников работали, в то время как остальные выглядели безжизненными серыми полосами. Информационные экраны иллюзий, которые, как правило, располагаются над внутренними шлюзами, вообще отсутствовали. Равно как и штатная голубая пленка поля блокировки, предотвращающая выход воздуха из ангаров на космических кораблях, пустотных станциях и добывающих платформах. Все это наводило на мысль о том, что «Золотая жила» уже давно перешагнула черту аварийной ситуации и теперь быстро приближается к финалу своего существования. Нас же только четверо, дошло до меня, даже не шесть, как было в первоначальном запросе. Привести в порядок эту махину в таком составе не получится. Тут нужен ремонт на верфях, а не бригада ремонтников. Допустим, нам нельзя спрашивать, что тут произошло. Раздался из динамиков шлема слишком спокойный голос Кима, но, что мы тут должны сделать? Провести ремонт, мистер Ликмар, повернул голову к инженеру-лейтенант, что тут непонятно. Благодаря тому, что бронепластовое забрало шлема не было поляризовано, мы могли видеть недовольное выражение лица и хмурый взгляд серых глаз офицера. Впрочем, даже так было видно, что мужчина удивлен увиденным и нервничает не меньше нашего. «Лейтенант», — вздохнул Ким, — «вы сами видите состояние золотой жилы, платформа нуждается в капитальном ремонте, в условиях закрытого дока. У нас нет ни ресурсов, ни... внимания. Заходим в ангар», — прервал инженера голос пилота, — «выпускаю посадочные шасси. Приготовиться. Надеюсь, будет не как в армии», — раздался голос сержанта, заставивший Вингара поморщиться. «Я же...» Повернувшись к иллюминатору, принялся наблюдать за происходящим. Мимо борта челнока медленно проплыли раскрытые створки ангара, а затем и стены. Спустя несколько секунд транспортник полностью прекратил движение вперед и начал медленно опускаться. Касание через 3-2-1. Есть. Одновременно с окончанием отсчета, мы ощутили довольно сильный толчок. В это же время движение челнока полностью прекратилось. Вингар, расстегнув ремень безопасности, поднялся из кресла и, подойдя к одному из иллюминаторов, принялся осматривать ангар. «Командир, а почему створки ангара не закрываются?» — раздался голос охранника с нашивками капрала. «Хороший вопрос», — задумчиво пробормотал лейтенант. «Включаю внешнюю подсветку», — раздалось из динамиков. Судя по всему, пилотам тоже не понравилась ситуация за бортом судна. «Нас вообще будут встречать, или нам самим нужно найти все неисправности, устранить, а потом унести свои задницы из этой дыры?» Поинтересовалась Грейс, тоже смотрящая в иллюминатор. «Так, взвод, выходим. Первое отделение, выставить периметр. Второе отделение, сопровождаем наших ремонтников». После раздумий, принял решение лейтенант. «Нам, в любом случае, придется провести тут какое-то время, до прибытия обратного транспорта, как минимум. Потому», повернувшись к нам, офицер нахмурился, но продолжил, «необходимо выяснить, что с системами жизнеобеспечения и если они сдохли, починить и включить. Затем будем разбираться со всей этой ситуацией». «Сделаем», — кивнул я, поскольку офицер смотрел именно на меня. Спорить с офицером смысла не было в принципе. По графику ближайший транспортный корабль будет через 2 недели, а ресурсом небольшого внутрисистемного челнока хватит на 3 суток. Уж очень небольшая у него автономность. В таких условиях надеяться отсидеться внутри бессмысленно. К тому же, мы сюда прибыли не отдыхать в потрепанных креслах, а проводить ремонтные работы, что подразумевает весьма активную деятельность на борту добывающей платформы. После того, как бойцы корпоративной охраны проверили ангар на предмет возможных угроз, мы покинули челнок, салон которого, на фоне происходящего с добывающей платформой, начал казаться невероятно уютным и почти родным. «Это же следы от выстрелов», — оглядевшись, произнес Ким. И действительно, плиты пола и стены ангара были покрыты множеством оплавленных пробоин, очень похожих на последствия достаточно серьезной перестрелки. Стоило же нам оказаться у внутреннего шлюза, как стало ясно, что внутрь мы просто так не попадем. Интерактивный экран иллюзии отсутствовал, а дублирующая панель управления оказалась обесточена. И как это понимать? Нахмурился лейтенант, после чего поинтересовался у меня: «Вы сможете что-то сделать с этим?» «Попытаемся», — кивнул я, подходя ближе. «Отойдите в сторону». Сканирование показало, что панель управления не повреждена. Более того, энерговоды, идущие к ней, тоже целы. Кто-то целенаправленно обесточил ее с пункта управления питанием. «И что вы предлагаете сделать?» — спросил офицер, хмуро разглядывающий резервную панель. «Пока, ничего», — пожал я плечами, принявшись откручивать крепление с одного из сегментов покрытия переборки. «Запустим движки дверей в обход панели управления, если же он тоже обесточен». «Ким, ты прихватил источник?» «Да», — кивнул Ли Комар, махнув рукой на небольшой контейнер, только что поставленный им на пол. «Айзек, ты бы приготовил оружие. Что-то мне не по себе тут». Замерев на мгновение, я кивнул и, достав свой бластер из кобуры, вставил в рукоять батарею, после чего включил целеуказатель, запустив процедуру синхронизации с визором шлема. Вингар, наблюдающий за этим процессом, хмыкнул, но от комментариев воздержался. «Похоже, что те, кто тут все выключили, решили подстраховаться», — вздохнул я, после того как снял нужный сегмент обшивки переборок и провел диагностику найденного агрегата. «Двигатель дверей тоже обесточен, и даже блокировка стоит. С этим можно что-то сделать?» — спросил лейтенант, еще больше нахмурившись. «Уже делаю. А вы почему ему не помогаете?» — повернулся к Грейсышу и Киму офицер. Женщину пожали плечами, а Ли Комар, как раз открывавший контейнер с портативным источником питания, фыркнул. «Я по-вашему чем занят?» — махнув рукой, Вингар принялся оглядываться. «А посмотреть было на что?» Грузовой ангар «Золотой жилы» демонстрировал признаки не просто заброшенности, а запущенности в плохом смысле этого слова. Пятна ржавчины на металлических панелях, многочисленные вмятины и сколы краски на плитах покрытия пола, искореженные и наспех отремонтированные перила выдвижного трапа, идущего со второго уровня помещения. Во многих местах по стенам тянулись криво смонтированные линии энерговодов, по какой-то причине прокинутые не по штатным магистралям, под обшивкой переборок, а снаружи. На втором уровне ситуация, судя по всему, была не лучше. Во всяком случае, двое бойцов, что вместе с Ишу и Грейс отправились проверять верхний шлюз, вернулись ни с чем. Там все тоже обесточено, а транспортные ленты так и вовсе разобраны. Арки транспортной системы перекрыты аварийными герметичными створками. Общее впечатление от увиденного вызывало неприятное чувство проблем у экипажа. Будто бы тут забыли о том, что такое нормальное обслуживание, и начали проводить ремонтные работы по принципу «так сойдет». Удивительное явление для космоса. Каждый разумный, связавший свою жизнь с этой ледяной бездной, знает, что даже малейшая ошибка может стоить жизни как ему самому, так и его товарищам. Потому, даже самые никчемные пираты из нейтрального космоса, промышляющие бандитизмом и ловлей рабов из числа слаборазвитых рас для рынка Фалари, Ильдар и Элкар, соблюдает достаточно жесткую дисциплину ремонта и обслуживания. Корабли современных джентльменов удачи могут быть засранными мусорниками с блевотиной по углам, но полностью исправными технически. Вообще, я серьезно удивился самому факту существования пиратства и работорговли. Однако, как мне разъяснила при недавней встрече Лана, тут снова была замешана политика. Между известными расами существует хрупкий мир, нарушать который никто не хочет. Большая война в нынешние времена мало кому выгода, поскольку закончится большой кровью, пылающими планетами-полисами, разрушенными орбитальными производствами и применением биологического оружия, коего у всех хватает. Однако ослабить противника хочется всем, в идеале, чужими руками. Самыми же удобными способами сделать это являются либо ЧВК, либо криминальный мир. Именно по этой причине и существуют многочисленные пиратские группировки в нейтральном космосе, картели работорговцев и производителей наркотиков, ориентированных на те или иные расы. Каждая из сторон, используя темную сторону любого общества, пытается нанести максимальный вред своим соперниками. Что интересно, чаще всего для подобных целей, дабы избежать возможных осложнений, используют наемников из числа малых рас, что имеются в системах нейтрального космоса. Их народам никто не дает доступа к технологиям, подавая мелочевку, подобно земным колонистам с их бисером и стекляшками. Зато многочисленные любители легкой наживы, потоками идущие в ряды криминальных группировок с этих планет, образуют смешанные экипажи кораблей, построенных с использованием самых разных технологий, порой созданных далеко не одной расой. В такой ситуации найти истинного виновника, например, в массированном налете пиратов на какие-нибудь важные орбитальные производства или новые колонии, еще не успевшие отрастить зубастую пко, крайне сложно. Смешанный экипаж, судно, являющееся едва ли не конструктором из частей разных кораблей, порой потерянных сотни лет назад. Кому выдвигать претензии? Подобной тактикой пользуются все расы, и для ее реализации не скупятся на приобретение невольников, которые потом становятся донорами биоматериала, для выращивания и воспитания новых джентльменов удачи или бойцов ЧВК, дабы искомые гарантированно не могли связать с тем или иным государством на основании расовой принадлежности. Запустив портативный источник и запитав от него двигатели створок внутреннего шлюза, мы с Кимом повернулись к Вингару. «Лейтенант, мы закончили. Можно открывать». Эйс в ответ кивнул и отдал приказ своим бойцам занять позиции перед шлюзом. «Мало ли что там, сэр, мы на гражданском объекте», напомнил ему Алиф. «Ответственность беру на себя», мрачно ответил Вингар, «в случае агрессии со стороны членов экипажа или других неожиданностей, открывать огонь на поражение, сразу. Я лучше буду отбиваться отсюда, чем вас хоронить». «Неплохо», мысленно хмыкнул я, «хороший офицер, о своих парнях заботится. Мало кто в федеральной армии был готов отдать такой приказ и потом нести за него ответственность. Куда чаще офицеры предпочитали обходиться нейтральной командой, действовать по ситуации. Таким образом они снимали с себя ответственность за случайные смерти гражданских, убийство гипотетических военнопленных и многие другие вещи. В какой-то степени, крысиная позиция. Солдат, без четкого понимая формальных границ своих возможностей, едва ли станет сразу стрелять на движение, предпочтя понять, кто перед ним, и погибнет, поскольку у противника очень часто подобных ограничений нет. Бойцы второго отделения заняли позиции с двух сторон от шлюза, таким образом, чтобы в случае необходимости накрыть возможного противника перекрестным огнем. Благодаря обилию многочисленных контейнеров, что были хаотично разбросаны по помещению ангара, у них было достаточно количества укрытий. Ишу и Грейс предпочли отойти в сторону, а мы с Кимом, приготовив наши пистолеты, дождались кивка Вингара и только тогда запитали двигатели створок шлюза. «Открываю», — произнес я, активировав приводы. Для этого пришлось подключиться к их блокам управления напрямую с помощью проводного терминала. Иных способов заставить систему работать не обнаружилось. Все же, это оборудование не было рассчитано на дистанционное подключение. Судя по всему, в целях безопасности. Стоило створкам шлюза начать расходиться в стороны, в ангар вырвался поток воздуха, быстро превращающегося в сухой лед. Космический холод, царящий тут, практически мгновенно замораживал покидающую недра внутренних помещений атмосферу. Вместе с потоком воздуха мимо нас пролетали мелкие предметы, вроде смятых банок из-под газированных напитков, одноразовых стаканчиков и даже ручные инструменты. Все это заставило меня изрядно удивиться. Не каждый день на борту космического корабля можно узреть такой бардак. Как правило, подобные вещи убираются в отведенные места, а мусор отправляется в бортовые очистные сооружения, где его перерабатывает автоматика, расщепляя на отдельные вещества. «Чисто», — раздалось со стороны одного из так и не представившихся бойцов, и действительно в следующем помещении никого не было. Как и в ангаре, часть стенных и потолочных светильников не работала. Несколько гравипогрузчиков стояли в своих боксах, подключенные толстыми проводами энерговодов к обесточенным зарядным терминалам. Что странно, некоторые плиты напольного покрытия были сняты и лежали в неподалеку от шлюза, из-за чего мы могли наблюдать разобранные защитные коробы магистрали энергетической системы. Толстые жгуты энерговодов и проводов системы удаленного доступа, что должны идти к приводам створок внутреннего и внешнего шлюзов, оказались перерезаны. Судя по всему, Пролетавшие мимо нас инструменты лежали рядом с этим местом и использовались для вскрытия напольного покрытия и защитного короба. Что тут вообще произошло? Нахмурился Венгар. Отделение, разбиться на двойки. Проверить пост оператора. В глубине помещения находилось нечто вроде выделенной зоны с активными терминалами управления, сейчас освещающими своим светом пустые рабочие столы, переломанные кресла. Похоже, что тут кто-то весьма агрессивно отстаивал свою жизненную позицию, фыркнула Натаци, зашедшая в помещение вслед за нами. Пока бойцы службы безопасности осматривали каждый закуток, мы с Кимом отправились к посту операторов, где принялись проверять терминалы и панели управления. «И что тут?» – спросил лейтенант, подойдя к нам. «Судя по всему, они перекрыли внутренний шлюз, а затем обесточили его самым радикальным способом», – кивнул я на разрезанные магистрали энерговодов. «Попробую добраться до локального архива записей камер наблюдения. Возможно, получится узнать, почему они так поступили». «Действуйте», – кивнул офицер, – «постарайтесь выяснить все, что возможно. Вы сами что думаете по поводу всего этого?» – поинтересовался я, не забыв запустить одну из тех программ, что в мой АИБ загрузили в корпусе дипломатической разведки для сбора информации. «Ничего хорошего», – покачал головой лейтенант, – «все очень напоминает результаты пиратского налета или бунта на судне. Скорее уж первое», – хмыкнул я, – «судя по следам перестрелки в ангаре и обесточенному шлюзу, персонал пытался не допустить проникновения на борт кого-то извне. Тогда почему не были подорваны или вырезаны створки? 230 мм высокопрочного сплава с 5 мм жаропрочного покрытия, нанесенного гальваническим методом», хмыкнул я, «тут надо противотанковое артиллерийское орудие или нечто вроде ПТУРа. Плазменные бомбы эффекта не дадут. Их взрыв дает кратковременное температурное воздействие, а для преодоления подобные конструкции требуется не менее получаса. А не проще было взорвать переборки, или порезать их?» — перебил меня офицер. «При таком уровне прочности шлюзовых створок, а вы думаете, что остальные конструкции, от силового набора до основных конструкций переборок, сделаны иначе?» — усмехнулся я. «На тяжелых добывающих платформах, как и на большинстве кораблей, из подобных сплавов делается основная конструкция, внешняя обшивка, а также переборки, разделяющие модули и секции. В случае с военным флотом, разновидность данных металлов используется еще и в качестве компонента пассивной брони, чтобы не только обеспечить живучесть судна, но и осложнить абордажные мероприятия противника». Венгар, выслушав меня, задумчиво кивнул, после чего еще раз осмотрелся. «Получается, отверстие от попадания из оружия лишь в обшивке переборок, это декоративное покрытие, скрывающие инженерные конструкции, коробы вентиляционных систем, магистрали энерговодов и проводных линий управления, трубы водоснабжения. Об их прочности никто особо не беспокоится, главное, чтобы кулак пьяного матроса выдержали». Покачав головой, лейтенант посмотрел на то, как я пытаюсь восстановить поврежденные файлы записей камер наблюдения. «Что вы делаете?» «Дело в том, что добывающие платформы построены по модульному принципу», — принялся я пояснять офицеру. «В основную конструкцию попросту помещает готовый блок, внутри которого имеется своя сеть энергоснабжения, линии проводов управления для переходных шлюзов и систем наблюдения, посты операторов, СПУ, блоки архивного хранения информации, аварийные источники питания. Но все это подключается к основной системе». «А почему так?» «Тут несколько причин. Во-первых, в случае аварийной ситуации можно произвести полную изоляцию отдельного модуля. Например, при пожаре производится выкачка атмосферы и герметизация сектора. Во-вторых, такой подход упрощает проведение ремонта и обслуживания что в полевых, что в заводских условиях. Нет необходимости обесточивать, например, несколько палуб, достаточно, грубо говоря, опустить рубильник только в отдельном модуле. В-третьих, так, есть». Я прервал свой рассказ, поскольку смог закончить процесс восстановления поврежденных архивов. Увы, но около трети файлов оказались потеряны безвозвратно. Последняя запись, которую мне удалось выдернуть, была сделана 4 недели назад. Насколько я помню, сюда в этот период прибыла ремонтная бригада вашей корпорации. «Запускайте», — кивнул офицер. Ликмар, занимавшийся вместе с Филлипсом и Натаци восстановлением поврежденных магистралей, поднял голову и помахал мне рукой, после чего из динамика шлема раздался его голос. «Айзек, отвлекись от местного наблюдения и выключи эти энерговоды. Мы все подготовили к их сварке, но пока тут есть напряжение, ничего не получится. Сейчас, кивнул я и, быстро найдя на соседней панели нужные элементы управления, обесточил магистрали. Готово. Это вы для чего делаете? Удивился лейтенант, покосившись на моих коллег. Наши костюмы имеют ограниченный запас дыхательной смеси, повернулся я к офицеру. Нам нужно восстановить питание приводов и закрыть наружный шлюз, чтобы восстановить атмосферу и приемлемую температуру в помещениях. Иначе, придется постоянно возвращаться на корабль. Хорошо, кивнул Венгар, работайте. Признаться, я не подумал об этом. Неудивительно, хмыкнул я, в нашей-то ситуации. Впрочем, ваша задача, охранять нас и разобраться с происходящим тут. А мы будем делать то, зачем прибыли сюда, ремонтировать все то, что подлежит восстановлению, и в наших силах. Офицер в ответ лишь вздохнул и произнес: «Запускайте запись». Выполнив его приказ, я вывел изображение на центральный экран иллюзию операторского поста. Увиденное заставило меня задуматься о том, что тут собственно происходит и почему после визита на борт «Золотой жилы» людей попросту ликвидируют. Причем, не люди. Это вообще что? Спустя несколько секунд просмотра записи поинтересовался я. Системы наблюдения модуля зафиксировали факт прибытия классического рудовоза. Однако, вместо того, чтобы стать к выдвижной ленте, для чего подобные корабли фиксируются ангарными манипуляторами, судно открыло нижние створки трюмов. Из них на палубу посыпались фигуры в черной броне Элкар с бластерными винтовками. Они быстро расправились с теми членами экипажа, что находились в зоне погрузки, но не успели пройти дальше. Створки внутреннего шлюза закрылись перед ними под аккомпанемент сигнала тревоги, а затем пленка блокирующего поля, что не давала атмосфере покинуть судно, исчезла. Алкар попытались вскрыть замки через местную панель управления, но она успела выключиться до того, как они закончили свое дело, а спустя несколько секунд после этого створки ангара поднялись, из-за чего атмосфера начала покидать помещение. Потоки воздуха, вылетающего в черноту космоса, разбрасывали небольшие контейнеры и выкидывали в космос мелкие предметы, срывали со своих мест те самые временные линии проводов и ломали фонари освещения. Все это заняло считанные секунды, однако, по их прошествии в ангаре осталось меньше десятка элкар, которые вернулись на борт судна. Затем рудовоз вылетел в космос, оставляя после себя уже увиденный нами погром. «Вот, значит, как», — протянул Венгар, когда запись кончилась. «Вы не хотите объяснить, что могло привлечь внимание спецназа Элкар к старой разваливающейся добывающей платформе?» — поинтересовался я. Лейтенант, покачав головой, вместо ответа на мой вопрос, спросил: «Как скоро ваши коллеги закончат свою работу? Вы можете спросить у них». Учитывая поведение лейтенанта, можно было сделать вывод, что отвечать на мой вопрос он не станет. Во всяком случае, добровольно. Глава 6. После того, как удалось восстановить энергоснабжение ангара и зоны погрузки, мы начали процедуру закрытия шлюзовых створов, а затем и восстановления атмосферы. Все это время я старательно копировал в свое хранилище информации данные из местного архива, благо, удалось организовать беспроводное подключение IPA к системе и, воспользовавшись командной строкой вместо графического меню, запустить нужные процессы в скрытом режиме. А странных материалов тут хватало. Одни только грузы, что шли именно через этот терминал, вызывали массу вопросов. Вместо самого обычного оборудования для пустотной добычи ископаемых из IPA ко всему этому, около трети поставок составляли различные высокоточные сканирующие устройства, стазисные модули, криокамеры, лабораторные системы для анализа биоматериала и боксы длительного хранения неорганических материалов повышенной хрупкости, инкубаторы для выращивания клонов и гомункулов, генетические анализаторы, молекулярные и металлографические микроскопы. Уже этот список наводил на мысли о том, что «Золотая жила» использовалась не по прямому назначению уже не первое десятилетие. Во всяком случае, первые поставки подобных, более чем странных, вещей начались примерно 60 лет назад. Припомнив материалы, которые я успел получить благодаря службе Ланы, а также результаты расследования Сириуса, я сделал вывод, что добывающую платформу сюда перегнали специально, поскольку такие поставки начались еще до ее прибытия сюда, в систему РИЧ. «Можно снимать шлемы», — спокойно произнесла Филлипс, принявшись проводить разгерметизацию своего костюма. «Я бы не торопился с этим», — покачал головой Ким. «Ликмар, так же как и я, после восстановления давления и нормальной температуры воздуха, перевел системы своего костюма в режим фильтрации, активировав алгоритм автоматического перехода на собственные запасы дыхательной смеси при падении давления. Риск нарваться на помещение с выкачанной атмосферой или последствиями разгерметизации тут слишком велик, а мне не хочется подохнуть от собственной беспечности. Ликмар и Кларк, конечно, два параноика, демонстративно закатила глаза Грейс, после чего повернулась к Натаци, но, увидев, как Тамила беседует с Алифом, скривилась и тихо добавила: «Идейная, блядь, здесь член нашла, ты бы следила за языком», — покачал головой Ким. «А ты думаешь, что если она с тобой переспала, то теперь твоя навек?» — демонстративно громко фыркнула Филлипс, из-за чего Натаци и Алиф повернулись к ремонтнице, уперев в нее тяжелые взгляды. «У кого-то зависть на полчаса раньше родилась», — спросила Ишу, демонстративно окинув взглядом фигуру Грейерс. «Впрочем, неудивительно. Наверное, пока тебя рожали, замучились выдирать. Из-за своего сала в процессе застряла. Зато я, приличная женщина, а не, хватит, пришлось мне влезть в их перепалку. Ким, Ишу, займитесь доступом к внешней связи. Нам надо понять, что за пределами погрузочного модуля. Грейс, заткнись и разберись с лифтами. А ты что делать будешь?» С недовольным лицом повернулась ко мне Филлипс. «Наслаждаться жизнью и пользоваться тем, что ты ведущий инженер, а не, хочешь на обшивке поработать?» Прервал я ремонтницу, тут для тебя хватит дел в таком случае, зубами башню связи собирать будешь. «Мистер Кларк, я могу предложить альтернативу», — вмешался в скандал Вингар, — «просто вышвырнуть ее без шлема в космос, а в отчете написать о неожиданной разгерметизации помещения». Поджав губы, Грейс недовольно посмотрела на офицера службы безопасности, но промолчала, отправившись к лифтам. Лейтенант же, проводив ее взглядом, покачал головой. «Сочувствую вам, мистер Кларк». «Благодарю», — кивнул я. «Филлипс, та еще заноза в яйцах, уже заметил. Удивительно, что у вас ее еще не уволили. Несмотря на характер и привычки, она хороший специалист. Только данный факт останавливает наше руководство от ее увольнения. Впрочем, я слышал, что терпение начальственных персон тоже не безгранично. Я приставлю к ней одну-двойку своих парней, чтобы остужали ее пыл и не давали мыслям свернуть не в ту сторону», — хмыкнул Вингар, — «да и от наших дел меньше отвлекаться будет. Только предупредите их, чтобы не разговаривали с Грейс», — усмехнулся я, — «иначе, боюсь, либо она уничтожит их нервные системы, либо они Филлипс попросту убьют». Фыркнув, Эйс отправился отдавать распоряжение своим подчиненным. К слову, первое отделение уже начало ставить автоматические турели вокруг челнока, на котором мы сюда прибыли, пока только на первом уровне, но когда они закончат там, займутся еще и вторым. Этот факт вселял некоторую уверенность в то, что мы сможем выбраться с золотой жилы в случае непредвиденных последствий. Правда, какой в этом будет смысл, если ресурсов транспортника не хватит до прибытия корабля-носителя? Закончив диагностику систем модуля погрузки, в котором мы находились, я задумался. Его не отключали от сетей платформы, но сигналов с остальных постов нет. То ли где-то есть другие повреждения магистралей, то ли дело в чем-то еще. Между тем, без связи с главным ЦПУ и центральным компьютером, у нас не получится обзавестись действующими планами и схемами золотой жилы. Без них же, имея на руках старые проекты добывающей платформы, наша команда, фактически, будет двигаться исключительно куда глаза глядят, да по местным указателям. «Тухло», — вывел меня из раздумий голос Кима, — «мы проверили системы модуля. Тут все в норме. Выглядит паршиво, конечно, но в рабочем состоянии.